Новые чудеса света. Сфинкс лишь сначала казался страшным и строгим, но после того, как Саша и Маша отгадали загадки, оказался очень веселым и душевным. «Вы мне очень понравились, дети», — довольно сказал Финкс. «Так бы и смеялся с вами все дни напролет. Однако делу время, а потехе час. Мне пора снова заступать на пост стража древних пирамид. Удачи вам в путешествии!» Сфинкс вновь стал каменным, а Саша развернул свиток.